Глава 4, в которой Эмма переселяется. На следующий день все тот же господин, которого я звала про себя Безликим, потому что называть свое человеческое имя он упорно отказался, предложил сопроводить меня на прогулку. «Это что-то новенькое». Страж молча ждал у двери, пока я торопливо надевала теплые вещи, боясь, что он, а скорее всего кто-то другой, давший на то разрешение, возьмет да и передумает. Рист гневался. По-другому я никак не могла определить это хмурое небо со стремительно несущимися темными тучами, грозящими ледяными дождями, а то и снегом, просто готовая акварель, только бери и пиши. Хлесткий ветер, налетавший на меня из-за каждого угла и поворота, недолгий, но больно секущий щеки дождь. Казалось, город знает, что я не имею никакого права здесь находиться и стремится наказать меня за это. Но даже такой мрачный, раздраженный, холодный Рист мне был мил, как и его повелитель. Сравнимый по размерам с ботаническим, королевский сад произвел, по крайней мере, на меня такое сильное впечатление, что, несмотря на холод, я готова была бродить здесь часами. Что и делала в сопровождении своего безмолвного и неслышного стража, пытаясь запечатлеть в память неторопливо разворачивающийся передо мной великолепный парковый ансамбль. Каждую аллею, скамью, скульптуру, пруд, фонтан, беседку. Так как изначально королевский замок строился именно как замок-крепость, здесь не было и не должно было быть пышной лепнины, мраморных кружев, золотых куполов и праздничных фресок. Всего того, чем славится знаменитый герцогский дворец во Фьянте. Строгие и четкие линии королевских садов прекрасно подходят суровому облику дворца и опять же его владельцу. Мы поднялись на крепостную стену. Изогнувшись, я исхитрилась протиснуться между зубцов, чтобы окинуть взглядом весь Рист и расстилавшееся до горизонта море. Это была самая высокая точка города, и вид оказался просто ошеломляющим. Ах, если бы мне позволили запечатлеть его на холсте или хотя бы на бумаге. Я не сразу обратила внимание на тянувшего меня за рукав охранника, так что ему пришлось вежливо, но твердо взять меня под локоть. «Не надо вот так делать, ваше сиятельство», — сказал Безликий столь же бесцветным, как его внешность, голосом. «Как так? Вы можете упасть, а мне потом отрубят голову». «Я вовсе не собираюсь падать», — запротестовала я. «Я очень крепко держалась». «Меня предупредили, что вы весьма неожиданная особа». «О-о-о! Видимо, некто, уж не сам ли Кароль-король?» Запугал охранника тем, что я могу не только сбежать, но и попытаться покончить жизнь самоубийством. И тем самым превратил Безликого из бдительного сторожа еще и в телохранителя. «Погода сегодня очень ветреная. Вы можете простудиться. Идемте назад». И он непреклонно повлек меня обратно. А вдобавок еще и в няньку. Я была уверена, что не увижу Силвера до самой моей передачи из рук в руки отцу. И смирилась с этим, хотя и мучилась недосказанностью нашего расставания. Я готова была извиняться перед ним снова и снова, если даже не добьюсь прощения, хотя бы утешусь тем, что сделала для этого все возможное. Хотя круг лиц, которых я видела изо дня в день, по-прежнему не менялся, моя тюрьма расширилась теперь до границ парка и даже чуть дальше, за пределы дворцовой стены, до террасы, которую Кароль когда-то называл местом своего отдохновения. Я садилась на скамью и рисовала бухту. Не спеша, фрагментами детально. Торопиться было некуда, до приезда отца еще не менее полутора недель, так что я успеваю закончить обещанный когда-то пейзаж. Тут-то и появился заказчик собственной персоной. Безликий, традиционно занимавший свой пост у парапета, а вдруг я, такая непредсказуемая, кинусь со стены прямо в столь любимую королем бухту, встрепенулся и поспешно выпрямился. Я чуть было не обернулась, но, догадавшись по поведению охранника, кто появился, удержалась. Шагов я не услышала, просто ощутила его присутствие. Силвер молча постоял у меня за спиной. Я крепче ухватила кисть, чтобы она не начала дрожать. Разбухшее сердце билось в самом горле, перехватывая не только голос и дыхание, но даже и движение. «Стоит ли теперь утруждать себя этим, ваше сиятельство?» — наконец произнес Силвер. «Я же обещала нарисовать бухту, ваше величество», — сказала я, не оборачиваясь. «И я ее рисую». «И вы, конечно, всегда исполняете свои обещания». Насмешка в звучном голосе. Силвер обошел меня и добавил. «И да, конечно, вы можете не вставать, чтобы поприветствовать короля». «Спасибо, ваше величество, вы очень добры», — отозвалась я, стараясь, чтобы мой голос звучал столь же ровно и насмешливо. «Даже сам удивляюсь, насколько...» — отозвался он. Я бросила быстрый взгляд из-под лобья. Силвер стоял, опершись обеими руками о парапет спиной ко мне. Рассматривал свою любимую бухту. Волосы сегодня не забранные в хвост, рассыпаны по вороту черного камзола, знакомая линия прямых широких плеч, сильные руки, умеющие ласкать и убивать, украшены лишь массивной печаткой. Пальцы начали барабанить по серому камню парапета. Я поняла, что Силвер почувствовал мой взгляд и опустила глаза, прежде чем он быстро обернулся. Теперь уже я делала вид, что сосредоточена исключительно на картине. Добавить мазок, макнуть кисть в краску, добавить следующий, слегка отклониться, оценивая результат. Но долго так выдержать не смогла. Я вскинула взгляд. Силвер стоял, прислонившись спиной к парапету, сложив на груди руки. Наблюдал за мной с прищуром и с саркастической усмешкой. Конечно, для него, привыкшего к интригам и играм, я со своим напускным спокойствием и деловитостью была вся как на ладони. А я смотрела теперь на него открыто и жадно, резкие черты лица, чистый цвет и свет глаз приглушен четкой линией припущенных ресниц. Левая бровь поднята в насмешливом вопросе. «Ох, Карль, как же я по тебе скучаю!» И он заговорил привычным бархатным баритоном Карля, но с ядовитыми интонациями Силвера. «Отчего же ваше сиятельство не спрашивает, какое впечатление произвел на меня мой портрет?» Я встрепенулась. «Да я и думать про него забыла». Переболела, дорисовала и отпустила на волю, как выросшего воспитанника. Конечно, неприятно, если портрет не поймут или даже уничтожат в приступе гнева, но и это от меня никак не зависит. Все уже закончено, и исправляться ни в коем случае не будет. «И каково же произведенное впечатление, ваше величество?» Ответ был неожиданным. «Все истинная правда». «О!» Я растерялась, но не успела порадоваться, как Силвер продолжил. «Вы прекрасно отобразили мой характер. Коварство, жестокость, изворотливость, надменность. Подождите. Властолюбие, деспотизм. Король холодно смотрел на меня. У вас очень зоркий глаз, княжна. Просто странно, как к подобному человеку вообще можно испытывать нежные чувства. Пауза, нажим в голосе. Но ведь многие женщины любят именно таких мужчин, правда?» Он упрекает меня в том, что я не изобразила его взглядом ослепленной любовью женщины. Я сцепила пальцы, но ответила ровно. Что ж, значит, портрет не удался. Или удался, но не для вас. Поясните. Я очень редко прибегаю к аллегориям в собственных картинах. Но в вашем портрете наличествует четкая и ясная аллегория. Вы словно тьма и свет, ваше величество. В вас имеются все те черты, которые вы только что перечислили, но они смешаны и переплетены с другими, оборотными сторонами вашей натуры. В вас есть и мягкосердечие, преданность, великодушие и тонкость чувств. Но в отличие от большинства людей, ваше сердце контролируется вашим мозгом. А иногда, особенно в отношении этой женщины, еще и иным органом. Он не собирался встречаться с Эммой вплоть до приезда ее волчьего папаши. Да и зачем? Чтобы выплеснуть на нее весь свой гнев и разочарование? Уничтожить ядовитыми насмешками и беспощадными словами, как он это прекрасно умеет, смысл? С таким же успехом можно было переколотить весь драгоценный королевский фарфор, побиться головой о стену или сомкнуть пальцы на ее нежной шее. Ничего уже не изменишь. Пусть даже и Эрик делает откровенные намеки. Да пошел он к хазратским демонам в соответствующее отверстие. После традиционных докладов о состоянии дел в столице и кое-каких в государстве, Фандалуччи с постным лицом ежедневно добавлял одну и ту же фразу. «Княжна чувствует себя хорошо, кушает нормально, прогуливается, рисует». Поначалу он рычал на полицмейстера по поводу этих совершенно ненужных ему сообщений, потом смирился. Потом начал досадовать на скудность информации. А сегодня, выслушав уже наизусть заученный текст, помедлил и спросил. И все. Друг отмер лицом и мгновенно откликнулся. «Если желаешь подробностей, иди и узнай сам». Он фыркнул и свернул аудиенцию. Встал из-за стола, потянулся, разминая затекшее тело, подошел к окну. Давненько он не выбирался из дворца, даже на площадь. Не тянуло. Джок, нахохлившийся на своей жердочке, тоже грустно смотрел на облетавший парк. «Да, неподходящая для прогулок погода, моя птица. А наша волчица, значит, изволит прогуливаться. Тесно ей, значит, в замковых стенах. Тоскливо и темно». Скривившись, он потянулся за колокольчиком. Приказал появившемуся слуге: «Переселите женщину из северной башни в белые покои». Он не сомневался, что слуги все прекрасно знают про княжну. Но вот что именно говорят про него, про Эмму, не выяснишь. Это тебе не площадь, подслушать и разговорить людей уже не удастся. А прямо, кроме Эрика, ему никто не ответит. Пойти и самому размяться, что ли? После получасового бесцельного блуждания по парку он перестал притворяться перед самим собой и начал искать княжну уже целенаправленно. А потом понял, где она может быть, и не ошибся. Эмма изо всех сил делала вид, что не очень-то ее волнует его присутствие. А Силвер смотрел на ее склоненную шею. Поверх скинутого на плечи капюшона плаща пушились светлые пряди волос. И вспоминал, как, расплетая, запускал в них пальцы. Для того, чтобы отвлечься от ненужных воспоминаний и ощущений, или чтобы не обрушить на женщину новые упреки и обвинения, он и завел разговор про портрет. А Эмма неожиданно начала его расхваливать и приписывать черты характера, которых у него сроду не водилось. Лицо серьезное, щеки сияют огнем, глаза — искренностью. Искренностью, а? Он прервал поток этих ненужных, смущающих его, словословий. «Не тратьте на меня свое красноречие, княжна. В этом нет никакой необходимости. Я же не собираюсь бросать вас в тюрьму, как герцог Армани, лишь из-за того, что мне не понравился портрет, вышедший из-под вашей кисти». «Ох, а откуда вы это?» Эмма прикусила губу, но все же продолжила. «И как вы вообще узнали, что я — это я?» «Подпись». Я чуть не стукнула себя по лбу. «Ну, конечно». Я машинально поставила на подаренном Каролю наброске личную подпись. Сложный вензель, составленный из букв моего имени, имени матери и фамилии отца. Оставалось только лишь написать рядом собственное признание. Значит, Силвер с самого начала мне не доверял. Подозревал, приглядывался. Стала бы я столь же внимательно изучать подпись дарителя. Вряд ли. Еще одна новая для меня черта его характера или приобретенная привычка не доверять никому из окружающих. Может, он и прав. Уж в моем-то случае, безусловно. Но жаль мне его. Пожалей-ка прежде всего саму себя. И я пожалела. Начала складывать кисти и краски. Все равно сегодня больше рисовать не смогу. Как раньше человек с птицей заражал меня своей энергией и жизнерадостностью, так теперь этот стоящий напротив незнакомец со знакомыми чертами вытягивал из меня последние жизненные силы. Пойду-ка я в свою каморку, останусь одна и... Нет, плакать я не буду. Достаточно одного раза. Сама виновата. Что ж теперь на кого-то еще обижаться? Ушедшую волну уже не вернешь. Делом займусь. Закончу этюды парка. Возникший как из-под земли безликий, я даже вздрогнула, Силвер тоже взглянул как бы в недоумении, и он позабыл, не заметил, подхватил мой тюдник. Маленькая молчаливая процессия, я по левую руку короля, охранник за моей спиной, двинулись по тропинке. Я уже привычно направилась к северной башне, но Силвер неожиданно прикоснулся к моему плечу. «Вам в другую сторону». Но он вошел первым, повернулся, кивком и движением руки предлагая мне войти. «Это теперь ваши комнаты». Я шагнула на порог, настороженно оглядываясь. «Как же здесь просторно и светло!» «Ну что, ваше сиятельство, довольны обстановкой?» Я рассеянно скользнула глазами по мебели и обшивке стен. Все светлое, спокойное. И мой взгляд вновь устремился к окнам. Окна здесь были почти во всю стену и выходили прямо на Карлевскую бухту. Про себя я называла ее именно так. Солнце, пусть даже не яркое, осеннее, будет в комнате, считай, целый день. Да, да, спасибо, все просто великолепно. Силвер по-хозяйски прошелся по комнате, внимательно осматривая ее. Остановился перед красными розами в белом кувшине. «А розы уберите, княжна их терпеть не может». «Да, но откуда он?» Король действительно очень наблюдателен.